40 лет проповедовал Гаутама свое учение. Его назвали Буддой, что значит «просветленный». Ученики после смерти учителя продолжали его проповедь. Вдали от городов, в горах и в лесах они строили монастыри и поселялись в них, уединяясь от земной суеты, обретая в размышлениях и одиночестве освобождение, желанную нирвану. Постепенно буддизм стал государственной религией Индии. Потом последователи Будды появились и в других странах. Сегодня буддизм вместе с мусульманством и христианством — одна из трех мировых религий, распространенных по всему земному шару. Он учит людей миру и любви. Это единственная религия, которая не преследует иноверцев, из-за которой не разгорались войны и не проливалась кровь. Так имя царевича Гаутамы, Будды, стало одним из знаменитейших имен на нашей планете. Александр Македонский завоевал часть Индии, но когда великий полководец умер, индусы восстали и свергли правителей, которых Александр Македонский оставил в покоренных землях. Восстание возглавил Чандрагупта, ловкий и опытный придворный одного из очередных правителей Магадхи. Он был изгнан из царского дворца, но потом ему удалось захватить власть и основать новую царскую династию Маурья. Чандрагупта создал огромную армию, состоявшую из полумиллиона воинов и почти 10 000 боевых слонов. С этими силами он победил Селевка, полководца Александра Македонского, которому досталась вся восточная часть огромной империи Македонского — Персия, Мидия, Вавилония. При внуке Чандрагупты Ашоке царство Магадха достигло расцвета. Вступив на царский трон, Ашока приказал умертвить всех своих братьев, чтобы никто из них не мог претендовать на престол. При Ашоке царство Магадха подчинило себе почти весь Индостан. Государственной религией стал буддизм. Царь собрал 1000 самых уважаемых буддийских мудрецов и монахов, и после долгих бесед и советов они выработали свод законов и правил буддийской веры. Этот свод законов записали на пальмовых листьях, и он хранился в царском дворце. Ашока не преследовал другие вероучения. Последователи брахманизма могли свободно исполнять свои обряды и посещать свои храмы. В годы правления этого знаменитого царя во многих местах Индии на скалах и на специально установленных каменных столбах высекли надписи, восхвалявшие буддизм. Но вместе с этим в них говорилось: «Надо чтить свою религию, но нельзя хулить другую. Да будут приверженцы всякого вероисповедания богаты мудростью и счастливы добродетелями». После смерти Ашоки государство Магадха разделили между собой 3 сына царя. А позже в Индии образовалось множество мелких царств и княжеств. Правили ими независимые царьки и князья, махараджи и раджи. Раджа — значит царь, правитель, махараджа — великий царь. В это время сформировалась новая религия — индуизм. Индуизм возник как продолжение древнего брахманизма, дополненного новыми идеями буддизма. Индуисты верят в перевоплощение душ, поклоняются Брахме, Вишне и Шиве, обожествляют святые деревья, горы, реки. Они почитают священных животных, коров, змей, обезьян. Молитвы и обряды индуисты совершают и в храмах, и у домашнего очага. Одна из главных особенностей индуизма — соблюдение кастовых законов. Слово «каста» — португальское. Оно вошло в употребление в средние века, когда португальцы первыми из мореплавателей побывали в Индии. «Каста» в переводе с португальского значит «чистый». Так португальцы перевели на свой язык индийское слово «джати» — род, сословие, которое в Индии стали употреблять вместо слова «варна» — цвет. В древности, когда арийцы завоевали Индостан, все население разделилось на 2 части — 2 касты по цвету лица — победители — светлые арийцы и подчиненные им темные местные жители. Позже каст стало больше, и возникли мифические представления о том, как они образовались.